Охранение на легких, маневренных аэропланах быстро развернулось, чтобы противостоять нам. Их было больше, но на нашей стороне фактор внезапности. Значит, надо как можно скорее уравнять численность. Мы били длинными очередями, не жалея патронов. Вспышки зажигательных пуль чертили облака. Несколько вражеских аэропланов рухнули вниз, объятые пламенем. Не критично, но все же лучше, чем ничего. Я проскочил через охранение и тут же развернул своего шмеля на новый заход. В лобовую атаку на меня ринулась вражеская оса. Легкий истребитель, скорее даже разведчик, всего с одним пулеметом. Но летун за его штурвалом сидел невероятной отваги. Или просто сумасшедший. Он открыл стрельбу, поливая меня длинными очередями зажигательных пуль. Я бросил шмеля в сторону, уходя с линии огня. Мой аэроплан дернулся от пары попаданий, но калибр пулемета осы маловат, чтобы пробить даже легкое бронирование моей машины. Теперь уже я поймал врага в перекрестье, и не задумываясь ни мгновения, врезал по нему из обоих стволов. Зажигательные пули пробили двигатель, разнесли на осколки ветровое стекло, превратили лицо вражеского летуна в кровавую маску. Я пронесся мимо падающей осы, выбрал себе новую цель. Черный корпус с желтым носом, блицкриговский шмель. Это будет схватка посерьезней. Мы проскочили друг мимо друга на полной скорости. Враг тоже выбрал меня для схватки. Тем лучше. Люблю честные схватки. Резко сбросив скорость, я развернул аэроплан для атаки сверху. Противник тоже не протянул ни единой лишней секунды. Он вывел машину из пики и ринулся мне навстречу. Мне показалось, что мы одновременно нажали на гашетку. Четыре пулемета застучали. Четыре трассы рванулись навстречу. И оба мы вовремя отвернули. Ни одного попадания. Теперь главное, не дать блицкриговцу сесть мне на хвост. Парень он хваткий, вряд ли получится его сбросить. А тогда уж пиши пропало. В зеркальце, закрепленное на ветровом стекле, я увидеть его не смог. Но был уверен, что сейчас он повторяет мой маневр. Тот, что выполнил считанными секундами раньше. И готовился обрушиться на меня всей мощью своих спаренных пулеметов. Атаковать навстречу снизу, слишком банально. Надо искать более сильный ход. Я не стал выводить аэроплан из пики. Кожей на спине ощутил нацеленные в меня пулеметы. Блицкриговец сейчас, наверное, празднует победу. Уходя от очередей, я закрутил крутой штопор. То слева, то справа замелькали трассы зажигательных пуль. На очередном витке нырнул в весьма кстати попавшееся облако, оставив врага с носом. Заложив крутой вираж, я дал полную тягу двигателю. Рассекая облака, мой аэроплан несся вслепую. Все зависит от действий моего противника. Ну, и везение тоже. Не без этого. Не знаю уж, повезло ли мне, блицкриговец ли оказался столь предсказуем, но я вынырнул из облаков прямо перед бортом его черно-желтого шмеля. Я нажал на гашетку, не задумываясь. Тело работало само по себе. Пулеметы выплюнули длинную очередь. Зажигательные патроны буквально разрубили блицкриговца напополам. Страшно, вдоль корпуса. Вражеский аэроплан сразу же начал разваливаться на части. Посыпались куски брони, какие-то детали двигателя, тело пилота. Одним врагом меньше. Но пока я с увлечением гонялся за блицкриговским шмелем, три вражеских аэроплана сели на хвост КМС-ку всполоху. Это живо напомнило мне бой с теми же блицкриговцами. Тот самый, что стал поводом к новой войне. И в этот раз я собирался спасти товарища, чего бы это мне не стоило. Несмотря даже на то, что ведомого у меня не было, я бросил аэроплан в атаку, садясь на хвост врагам. Открыл огонь длинными очередями, не жалея последних патронов в обоих пулеметах. Я кидал машину из стороны в сторону, стараясь зацепить первым блицкриговца, который был ближе других к всполоху. Но эти маневры привели лишь к тому, что я почти без толку растратил патроны. Трассы зажигательных пуль мелькали в воздухе, но попасть я толком ни в кого не попал. Всполох крутился в безумном крутом штопоре, бросал аэроплан из стороны в сторону, но его неумолимо зажимали, словно в клещи. Дернется влево, там уже сверкают длинные очереди. Вправо, та же картина, остается только сумасшедший штопор на разных углах наклона. Я дал полную тягу, но нагнать троицу, висящую на хвосте у всполоха, уже не успевал. Да и патронов оставалось очень мало, едва ли хватит, чтобы вывести из строя хотя бы один из них. Я тщательно прицелился в хвост ближайшему врагу и нажал на гашетку. Пулеметы выплюнули короткие очереди. Зажигательные пули рубанули по вражеской машине, та задымила и ушла с линии огня, но оставшиеся, казалось, удвоили усилия, стараясь сбить аэроплан всполоха. Патронов же у меня оставалось всего ничего, да и враги уже не подставлялись так, как их незадачливый товарищ. На долгое и аккуратное прицеливание времени уже не было. Пришлось бить наобум, и на этот раз мне повезло. Пули прошли выше, чем нужно, и попали в голову блицкриговского пилота. Я увидел, как она взорвалась, будто перезрелый плод. Его аэроплан скапотировал и, сорвавшись в неуправляемый штопор, устремился к земле. Я все еще висел на хвосте у последнего врага, атакующего всполоха. Вот только стрелять мне было уже нечем. Не раз жал я на гашетку, когда блицкриговец попадал в перекрестие прицела, но пулеметы отвечали мне только щелчками. Мне оставалось только нервировать врага. Аэроплан промелькнул в воздухе с такой скоростью, что я даже не понял, чей он. Машина врезалась в блицкриговского шмеля, буквально сметя его. Обе они полетели к земле, разваливаясь на куски. Я дернул штурвал на себя, уводя машину влево, чтобы не врезаться в облако обломков. Всполох ловко вывел свой аэроплан из штопора. Поравнялся со мной. Показал мне большой палец. Я отсалютовал ему. Пора было возвращаться, чтобы заправить своего шмеля патронами и сменить аккумуляторы. Драка тут, по всей видимости, не на один час. Успеем вернуться далеко не к шапочному разбору. Ставшая впоследствии известной атака легкой кавалерии произошла именно под стенами Соловца. И я принимал в ее отражении самое прямое участие. Отступающие из Берестия колонны, наконец, добрались до Соловца. Даже сверху все это скопление грузовиков и подвод, заваленных ранеными, выглядело жутковато. Но когда они движутся мимо тебя, ты видишь их на расстоянии вытянутой руки, можешь коснуться рукой невообразимого цвета перевязки. Мимо тебя катятся подводы и грузовики, через борта которых часто свешиваются руки-ноги раненых. И не понять, есть ли кто живой там, в кузове, или уже все покойники. Рядом с подводами и грузовиками шагали усталые бойцы, в пыльных гимнастерках, покрытых темными пятнами пота, в богатырках со скрещенными косой и молотом. Вместе с ними, не обособляясь, шли солдаты имперского легиона, в делианской форме. Все несли на плечах винтовки и ручные пулеметы. Впряженные вместо тягловых лошадей, волокли полевые орудия. Однако, видя нас, летунов, они салютовали нам, несмотря на чудовищную усталость отступающих. Я первым подошел к шагающей колонне бойцов Народной армии. Снял с пояса фляжку и протянул первому попавшемуся. Боец в простреленной богатырке, с перевязанной головой, взял ее, сделал пару коротких глотков, передал товарищу. В единый миг фляжка опустела. Ее быстро вернули мне. Следующим подошел Камэск Всполох. За ним еще кто-то из летунов. А после подтянулись и механики. Несли воду и не только. Часто протягивали целые ведра. И бойцы, уставшие от пыли и долгого марша, выпивали их не намного медленнее, чем фляжки. Воду подносили обессиленным раненым. Кроме тех, кто получил пулю или осколок в живот. Этим можно было только смочить губы. Но нам этого не доверяли сестры милосердия и санитары. Они забирали у техников воду и ходили среди медленно катящихся повозок и грузовиков. Из-за этого продвижение колонны раненых практически остановилось. Люди заполнили окрестности летного поля. Казалось, они не спешат войти под стены крепости. Патрульный аэроплан заметили не сразу. А когда увидели, то над летным полем тут же пронесся сигнал тревоги. То ли кто-то включил по ошибке, то ли этот кто-то был научен горьким опытом войны. Ведь аэроплан, не безразгонник, заходил на посадку кое-как. Двигатель его отчаянно дымил. Вслед за машиной в воздухе тянулся черный след. Однако посадить его летун сумел, несмотря ни на что. Пилот это был опытный, успевший, как и я, повоевать еще в прошлую войну. Он был старше меня, и куда консервативней. Предпочитал старые модели, купленным у Бронда безразгонником. Собственно, поэтому его и отправляли в основном в патрули. В бою с новыми машинами Блицкрига у него было немного шансов. Но в своем деле летун показал себя отлично. «Авангард противника», — сказал он, не выбираясь из кабины, только стянул с головы пилотский шлем. Мокрые волосы его слиплись от пота. «Конница и бронеавто едут во весь опор к нам. А в воздухе?» — спросил у него Лешик. «Кто в воздухе?» «Только истребители», — откинувшись на спинку, произнес летун. «Не больше эскадрильи. Отогнали меня, и все. Вот тогда и пронеслось над летным полем, вместе с сигналом тревоги, вошедшие в историю все, способные держать оружие. И смертельно уставшие, отступавшие несколько суток почти без передышек бойцы Народной армии остановились. Они не ушли в крепость. Развернув орудия, они установили их на краю летного поля. Вместе с механиками принялись окапывать их, сооружая примитивные земляные заграждения. Другие спешно рыли окопы, устанавливая на них пулеметы. Залегали в них, так что через четверть часа летное поле ощетинилось настоящей стеной штыков. Пусть и довольно редкой, но это больше того, чем мы располагали получасом раньше. Мы залегли вместе с бойцами. Поднимать в воздух аэропланы времени уже не было. Даже безразгонник не подготовить к вылету так быстро. Ведь жизнь на летном поле практически остановилась, когда мимо него шла колонна отступающих. Я плюхнулся к неглубокий окопчик рядом с бойцами Делианского легиона. Они носили имперскую форму, мало изменившуюся со времен прошлой войны. Вооружены мои соотечественники были кто уртскими, а кто и имперскими еще винтовками. Благо, калибр один у всех. Я со своим здоровенным пистолетом, что забрал с трупа Ватхильда, выглядел как-то комично. «Ты его спрячь пока», — кивнул на мое оружие легионер с нашивками сержанта. «Тут более серьезное оружие нужно», — говорил он на уртском с чудовищным акцентом. Я едва разбирал слова, однако перебивать не стал. Говорить на плохо знакомом языке сержанту было и без того сложно. Легионер протянул мне длинную винтовку имперского образца. «Умеешь пользоваться?» «Умею», — ответил я на имперском, пряча пистолет в кобуру и принимая у сержанта винтовку. «Хотя мне ближе пулемет, конечно». «Так это ты тот самый Гатлинг», — хлопнул меня по плечу сержант. «Наслышаны мы о тебе». «Я о вас, тоже», — ответил я. Приложившись к прицелу винтовки, я поглядел на будущие поля боя. Врага еще видно не было, но наши полевые орудия уже заговорили. Они стреляли раз за разом, посылая снаряды один за другим. К небу взлетали столбы земли. «Скоро они будут здесь», — произнес офицер со звездочками лейтенанта. «Вот, поглядите, товарищ Гатлинг». Он протянул мне бинокль. Отложив винтовку, я приник к его линзам. И тогда мелькающие где-то почти на горизонте фигурки превратились в кавалеристов и бронемашины. Всадники гнали коней во весь опор. Бронеавтомобили выжимали все силы из двигателей. «Хотят взять нас прежде», — предположил я, — чем успеем загнать аэропланы в крепость. Механики и те из раненых, кому уже не хватило места в окопах и у орудий, сейчас занимались тем, что как раз затаскивали аэропланы в Соловец. Они цепляли их к артиллерийским тягачам и даже накидывали на машины подобие упряжи, впрягая в нее лошадей, а то вставали под ярмо сами, лишь бы поскорее втащить их за стены крепости. «Значит», — произнес лейтенант, забирая у меня бинокль, «продержимся достаточно, чтобы спасти ваши аэропланы». «Не ваши», не удержался я напоследок от шпильки, «а наши». «Теперь», как-то угрюмо философски произнес сержант, который дал мне винтовку, «все, что тут, наши, а все, что их», он махнул рукой в сторону приближающихся блицкриговцев, «вражье». Выстрелы орудий стали чаще. Враг приближался, целиться по нему уже не надо было столь точно. Взрывы переворачивали бронеавтомобили. Осколочные снаряды косили скачущих во весь опор кавалеристов. Мне отчаянно хотелось сейчас взлететь над этим полем боя. Пройтись на бреющем полете, поливая врага длинными очередями из обоих пулеметов. А совсем не лежать в окопе с винтовкой и ждать врага на земле. Когда рядом без команды принялись палить легионеры, я понял, что пора и мне. Выбрав цель, я нажал на курок. Приклад силой ударил мне в плечо. Не попал. Всадник, как скакал, так и продолжал скакать. Оказывается, я успел прочно позабыть, как передергивать затвор винтовки. Я провозился с ним не меньше полуминуты, прежде чем сумел таки загнать патрон в патронник. После этого я снова прицелился и выстрелил. В этот раз попал. Всадник свалился с седла, раскинув руки каким-то почти театральным жестом. Но все-таки я быстро попал в ритм стрельбы. Вот только попадал редко. Непривычен я к неавтоматическому оружию. Мне бы очередь не меньше 5 патронов, тогда результат был бы куда лучше. «Надо было тебе, Гатлинг», — усмехнулся сержант, — «снайперский прицел на винтовку ставить. Без него ты уж очень плохо попадаешь». Он протянул мне несколько пачек патронов. Я рассовал их по карманам куртки. Одну обойму сразу же загнал в магазин винтовки. «Мне пулемет привычней», — ответил ему я. «А еще лучше аэроплан с парой пулеметов». «Ну уж чего нет», — пожал плечами сержант. «Того, извините, нет. Зато патронов полно». Я прицелился в очередного кавалериста. Выстрелил. И даже сам удивился тому, что снял его с седла. У второго прикончил коня. Они повалились вместе. Ни один не встал. А вот остальные выстрелы оказались не столь удачны. Трижды выстрелив и ни в кого не попав, я быстро загнал в магазин новую обойму. Снова прицелился. Из этой обоймы был только один сколько-нибудь удачный выстрел. Да и то мне не удалось прикончить кавалериста. Он дернулся от попадания пули, но удержался в седле. Теперь уже и по нам вели огонь. На полном ходу бронеавтомобили врага поливали окопы длинными очередями. Всадники же то ли дело вскидывали к плечу карабины. Вряд ли кто-то из них всерьез рассчитывал попасть, но это заставляло нас держать головы пониже. Как-то не особенно хочется надолго высовываться из окопа, когда над головой свистят пули. «Скоро дело дойдет и до твоего пистолета», — усмехнулся сержант, перезаряжая свою винтовку. Он стрелял заметно быстрее меня и, наверное, бил куда точнее. А кавалеристы и бронеавтомобили все приближались. Полевые орудия и пулеметы стреляли уже, казалось, без остановки. Взрывы снарядов переворачивали броневики. Длинные очереди и осколки косили всадников вместе с лошадьми. Теперь уже и нам целиться не надо было почти. Не по пехотной цепи, конечно, стрелять, где солдаты шагают практически плечом к плечу. Но всадник с конем представляет собой отличную мишень. Его даже с воздуха снять можно, прикончить одной очередью. Конечно, если это не преснопамятный Избыгнев. Дойдет до рукопашной, снова перезаряжая винтовку, наставлял меня сержант, сразу бросаем окопы и бегом на поле. Между построек обороняться сподручней будет. Почему не в окопе? Зачем-то спросил я. Неглубокий он, потратил время на ответ сержант. Тут нас быстро саблями порубят и пиками переколют. Но до рукопашной не дошло. Нам удалось остановить врага. Снаряды пробивали стенки броневиков, превращая их в исходящие дымом остовы. Пули буквально косили всадников. Тут старались и пулеметчики, и мы. Немногие оставшиеся спешенные кавалеристы, побросав пики, укрывались за броневиками. Теперь они отступали, отстреливаясь из карабинов. Броневики же катили задним ходом, поливая наши окопы длинными очередями. Это отступление могло бы превратиться в настоящее избиение, будь у нас своя кавалерия. Конечно, блицкриговцам и так приходилось туго под обстрелом пушек и пулеметов. Но все же многим удалось уйти, хотя отступать врагу пришлось в прямом смысле по телам своих же товарищей. Шагать среди трупов людей и лошадей и часто все еще горящих остовов броневиков. Ай, славно мы им всыпали. Хлопнул меня по плечу сержант, когда блицкриговцы отошли достаточно далеко. «Уходите в крепость, товарищ Готлинд», — сказал мне лейтенант. «А вы?» «Не понял я. Нам еще пушки надо в Соловец доставить», — ответил офицер. «Хоть и полевые орудия, но они в крепости пригодятся. Вы их на себе тащить собираетесь?» «Нет, конечно», — усмехнулся лейтенант. «Просто еще немного подержим тут линию фронта. На случай, если враг попытается предпринять новую атаку. Подождем, пока все пушки не будут в крепости, и войдем следом за ними». Увидев мои колебания, офицер кивнул мне. «Ступайте, товарищ Готлинд», — сказал он. «Вряд ли блицкриговцы снова решатся на столь опрометчивые действия. А если пойдут на нормальный приступ, то нам придется бежать в крепость, и очень быстро. Тогда уже не до орудий будет, свои шкуры спасать придется. Вы же нужнее при аэропланах, в крепости. Ступайте уже, товарищ Готлинд». Скрипя сердце, я выбрался из окопа, оставив винтовку. Мне-то она не нужна. До Соловца добрался быстро, хотя и постоянно оглядывался, как будто мог заметить наступающего врага. Вместе со мной шли и другие летуны, и оглядывались, подобно мне, наверное, все. Но никаких атак не было. После того безумного безрассудства, вошедшего в военную историю, как атака легкой кавалерии, блицкриговцы ничего не предпринимали. Отступившие из Берестия бойцы Народной армии и Имперского легиона спокойно вошли в Соловец. Втащили и все орудия. Ворота за ними закрылись. Крепость готовилась к осаде. Глава 6. Канонада грохотала день за днем. Блицкриговцы потащили осадную артиллерию и обстреливали Соловец. Мощные снаряды, казалось, должны были разнести наши форты по камешку, Но не тут-то было. Крепость, как и в прошлую войну, оказалась не по зубам даже самым мощным пушкам. Потащить же чудовищные железнодорожные орудия враг не мог. Именно из-за этого ближайшая железнодорожная ветка прикрывалась крепостью и находилась от нее на весьма приличном расстоянии. Мы вылетали все реже. Блицкриговцы буквально заполонили воздушное пространство над Соловцом. Пушки и пулеметы, защищавшие нашу взлетную полосу, не замолкали, казалось, ни на секунду. Когда мы шли к нашим аэропланам, тысячи гильз звенели под ногами. Они рассыпались в разные стороны, летели вниз с высоты взлетной полосы. А стрелки, сидящие за зенитными пулеметами, полосовали небо длинными очередями, отгоняя вертящихся блицкриговцев. И это тоже сильно усложняло нам жизнь. Трудновато взлететь, когда рискуешь получить пулю не только от врага, но и от своего же зенитчика. И зачем они только рискуют так? Спрашивали мы друг друга. Ведь никакой разведки производить над крепостью особой надобности не было. Но никто не станет рисковать зазря, значит, цель у этих весьма опасных полетов имелась. И все задавались вопросом, что это за цель. Не прошло и трех дней осады, как мы узнали этот ответ. Он стал очевиден. На горизонте повисла громада линейного крейсера «Дерфлингер». Главный калибр его открыл огонь. Орудие крепости сосредоточилось на ответной стрельбе. Основное достоинство его было и его основным недостатком. Из-за неподвижности наш главный калибр бил намного точнее любого флотского, однако был очень уязвим для вражеских снарядов. Никто не сомневался, что именно с целью разбить наше главное орудие сюда и прибыл Дерфлингер со своей эскадрой прикрытия. Теперь нам надо было что-то с ним делать. Из-за постоянных обстрелов врага и крутящихся в небе блицкриговских истребителей, практически прижавших нас к земле, мы могли больше времени проводить в совещаниях. Все они были посвящены одному вопросу, как нам остановить Дерфлингер, покуда он не вывел из строя наш главный калибр и не расправился с Соловцом так же, как с Берестием. Собственно, никаких особых идей на этих длинных совещаниях не было. Мы сидели часами в опустевшем каземате и проговаривали одни и те же вещи. На третий раз уже не у меня одного возникло стойкое чувство дежавю. С другой стороны, за толстыми стенами каземата, где раньше хранились снаряды к многочисленным орудиям крепости, почти не было слышно грохота канонады. «У нас надежда только на китобоев», — решительно говорил Всполох. «Надо прорываться к ним, договориться, чтобы они помогли нам справиться с Дерфлингером. Вы слишком полагаетесь на эту шайку воздушных пиратов», — отмахивался Лешик. Командующий летной части всегда был не в восторге от союза с китобоями, о чем открыто заявлял коменданту крепости. Что они могут противопоставить эскадре передовых кораблей Блицкрига? «Я лучше всех вас знаю китобоев и их командора, Бронда», — настаивал я на правах главного спеца по нашим союзникам. «Они охотятся на крейсера, словно на настоящих китов. А что они будут делать с остальными судами Блицкрига?» — ехидно заметил Лешик. «Или они готовы всю эскадру загарпунить? Я готов прорваться к крепости китобоев и выяснить все у Бронда. Возможно, он сможет помочь нам не с одним дерфлингером, или хотя бы выработать стратегию воздушного боя». «Товарищ Лешик», — вскинулся Всполох, — «нам без китобоев точно каюк. Я понимаю, что вы не слишком доверяете им, но сейчас вы просто должны понять, у нас нет другого выхода. Просто нет. Ты это еще нашему уполномоченному скажи», — рявкнул на него Лешик. «Знаете ли вы, товарищи, что наш уполномоченный уже не одну и не две кляузы в столицу отстучал по радиотелеграфу? Коменданту-то легко с ним припираться. У него и происхождение из народа, и заслуги перед комитетом и конвентом. Герой войны опять же. А я кто? Из мелких, но аристократов. Учился в Нейстрии, воевал там же. Дрался с нынешними союзниками опять же. В начале гражданской оказался не на той стороне, а про то, как я перебил авиаотряд аристократов и прилетел в расположение народной армии товарища Бессараба. Нет, об этом и не вспомнит. Поставит к стенке без разговоров. Из кочевон вытурили. Загнали в эту глушь. А дальше только стенка. Конечно, будет лучше, удивительно спокойно сказал ему на это Всполох, если нас всех прикончат блицкриговцы. Да делайте, что хотите, махнул на нас рукой Лешик. Он поднялся на ноги и вышел из каземата. Мы проводили его взглядами. Все отлично понимали положение начальника авиационной части. Все мы в последние недели были на взводе. Но на Лешике висела еще и ответственность. он регулярно получал нагоняй от коменданта и особенно уполномоченного Соловца. Последний, как говорили, буквально отрывался на начальнике авиачасти за пренебрежительное отношение коменданта. Когда же мы оказались практически прижаты к земле вражеской авиацией, Долгомил срывался на Лешика едва ли не каждый день, а бывало и дважды за день. «Ночью я попытаюсь прорваться к крепости китобоев», — сказал я, чтобы развеять повисшую после ухода начальника авиачасти гнетущую тишину. «Постараюсь вернуться как можно быстрее. А ты уверен, товарищ Гатлинг?» — поинтересовался Всполох, что китобои смогут нам помочь. «Нет», — честно ответил я. «Но ты ведь сам сказал, товарищ Всполох, что другой надежды у нас просто нет. У нас в подвале», — зачем-то произнес Баташ, — Начснаб припрятал пару ящиков казенки. «Ты скажи Бронду, что если он поможет нам справиться с этим проклятым Дерфлингером, то может на них рассчитывать». Все уставились на всеведущего Баташа. Конечно, мы знали о его невероятной осведомленности, но и у нее должны быть какие-то пределы. Но, видимо, они весьма широки. Я как-то даже не решился спросить у Баташа, откуда тот знает о пристрастии Бронда курдской казенки. «Ночной полет. Давно я уже не испытывал на себе его прелестей, тем более что лететь придется едва ли не над головами у блицкриговцев. Первой проблемой стал взлет. Вражеские истребители не оставляли нас в покое даже ночью. Черное небо полосовали длинные трассы зажигательных пуль. Взлететь незамеченным, казалось бы, не представлялось возможным, если только не учитывать особенности безразгонников. Они ведь не используются еще и наполовину. Это безумие», — прямо заявил мне Камэск Всполох. Меня особенно порадовали эти его слова. «Если уж безрассудный Камэск считает мою затею безумием, значит, я еще чего-то стою, как летун». Я вспомнил свой первый полет на мотоцикле в старой крепости китобоев. Что мне мешает повторить тот же трюк и здесь? Стены Соловца достаточно высоки, чтобы провернуть подобную авантюру. «Ты хорошо подумал над этим», — в очередной раз поинтересовался у меня Всполох. «Мы можем организовать для вас огненную завесу», — предложил командир зенитчиков. «Попробуйте прорваться под нашим прикрытием и получить очередь в хвост», — усмехнулся я. «Нет уж, спасибо. Если уж рисковать, то лучше при этом полагаться только на себя». Зенитчик только пожал плечами. «У него не было времени припираться со мной, слишком уж много у него дел. Я же тем временем забрался в кабину своего шмеля и махнул товарищам». Механики с кряканьем навалились на аэроплан, покатили по взлетной полосе к краю, благо толкать его пришлось недолго. Безразгонник скапотировал, устремился к такой близкой, как оказалось, земле. В эти мгновения я полностью осознал все безумие моей затеи, из чего это я взял, что трюк, получившийся на легком мотоцикле, сработает и на бронированном шмеле, который весит намного больше, да еще и летящим носом вниз. Я потянул штурвал на себя до упора, запустил антиграф. Скорость падения аэроплана замедлилась, а вскоре я вывел шмеля из пики. В этот момент мне показалось, что я днищем зацеплю каски блицкриговцев. Те суетились внизу, но ни один не поднял головы и не заметил мой аэроплан. А ведь я вел его на мизерной высоте, всего в каких-то жалких 20-25 метрах над землей. Любой пулеметчик снимет меня одной хорошей очередью. Но подниматься выше я, все равно, не рискнул бы. Именно из-за того, что подобной наглости от меня никто не ждал. Только на нее у меня и был расчет. Лететь пришлось на самых маленьких оборотах двигателя. Пусть и медленно, что добавляло опасности, зато так аэроплан практически бесшумен. Значит, у меня больше шансов проскользнуть буквально над головами блицкриговцев. А ночь между тем была совсем не тихой и не темной. Тянулись по дорогам цепочки огоньков от фар грузовых машин. Десятками тянулись они в сторону Соловца. Шагали колонны солдат, делающих ночные марш-броски. Враг торопился как можно сильнее углубиться в территорию народного государства. Где-то вдалеке можно было разглядеть громаду Дерфлингера. Тот и после захода солнца продолжал обстрел крепости. Главное орудие Соловца отвечало ему. Вспышки от залпов пушек колоссального калибра то и дело озаряли ночное небо. Тогда отчетливо становились видны вражеские аэропланы над крепостью, до того бывшие только темными силуэтами. Я медленно вел аэроплан в направлении крепости китобоев. То и дело внизу мелькали скопления блицкриговских военных и боевых машин. У меня закралось подозрение, что и китобои могут оказаться в осаде. Тогда у Соловца уж точно нет никакой надежды на спасение. И все же нам повезло. Блицкриг еще не добрался до горной крепости Бронда. Я сделал круг на ней. Стрелять в меня никто не стал. Тогда я сбросил вниз шар с фосфорисцирующей жидкостью. Использовать ракету я не решился, она вполне могла обнаружить крепость китобоев. Жидкость растеклась сразу по нескольким взлетным полосам. И тут же внизу замаячила пара факелов-семафоров. Мне указали место для посадки. Конечно же, на одной из фосфорисцирующих полос. «Командор спит уже», — сказал мне сигнальщик, все еще державший в руках горящие семафоры. «Мы охотимся не один день, но добычи мало. Блицкриг хорошо охраняет свои корабли. А уж когда притащился этот проклятый Дерфлингер, у нас с ним старые счеты. Но его охраняет не меньше авиаполка. Никак не подобраться. Именно по поводу Дерфлингера я прилетел к вам», — я хлопнул сигнальщика по плечу. «Надеюсь, старине Бронду понравится наша затея. Ну, он готов на любое безумство, лишь бы посчитаться с чертовым Дерфлингером. Вот как раз безумство я и хочу ему предложить». Бронд был, конечно, вовсе не рад подъему посреди ночи. Он зевал и то и дело почесывал свою буйную шевелюру. Однако как только я изложил ему суть нашего безумного плана по захвату Дерфлингера, всю сонливость его как рукой сняло. «Значит, вы прикрываете моих ребят от блицкриговских аэропланов», — уточнил он. «А мы в это время гарпуним Дерфлингер», — он попытался пригладить спутанные со сна волосы. «Весьма заманчиво. Вот только потери могут оказаться слишком велики. Ты стареешь, Бронд», — сказал я. «Когда это было, чтобы ты риск мерить брался?» «Война идет, Готлинд», — ответил мне Бронд. «Нам уже трижды приходилось уходить от нее. Мы, пираты, стараемся не лезть во все эти политические и военные дела. Нечего нам там делать. И все равно, вляпываемся в войну раз за разом. Несем потери. Между прочим, среди самых молодых. А ты подумай тогда о том», — в том ему произнес я, «что будет, когда Дерфлингер разберется с Соловцом. За кого его эскадра примется после этого? Не рассчитываешь же ты, Бронд, на то, что останешься незамеченным, когда Блицкриг займет Приеворье?» Командор китобоев громко недовольно засопел, но приведенные мной доводы оказались слишком убедительны. «Я остался в крепости китобоев до утра. Это должно было послужить знаком того, что Бронд согласился на наш безрассудный план. Я был рад встрече с Якобом и дочерью Бронда, Силке. Однако долго болтать нам не пришлось, время поджимало. Мы успели обменяться только парой фраз перед отлетом, потому что с первыми лучами солнца вся эскадра китобоев принялась экстренно готовиться к вылету. И вот горы ожили. Все корабли эскадры китобоев поднялись в воздух. Вокруг них роились десятки воздушных мотоциклов. Среди них летел и я на своем шмеле. А в авангарде, конечно же, безумно отважная Силке. Девчонку совсем не смущало то, что мы летим прямо в самое пекло воздушного сражения между крепостью и эскадрой воздушных судов. Один снаряд, даже не главного калибра, легко превратит в мешанину из костей, металла и сгоревшей плоти. Но никого из юных китобоев, управлявших мотоциклами, это не смущало. Реакции людей старше 25 лет уже не хватало для того, чтобы летать на подобных аппаратах. Именно поэтому среди авангарда китобоев не было никого старше этого возраста. Главное орудие Соловца молчало. Не знаю я о том, что это сделано намеренно, я бы точно ужаснулся. Однако все равно в голову закралась мысль о том, что врагу удалось все же вывести его из строя, и теперь вся наша совместная с китобоями затея отправляется прямиком псу под хвост. Мы же летим навстречу верной гибели. Медленно и осторожно, будто не веря в удачу, Дерфлингер приближался вместе с эскадрой сопровождения к Соловцу. Его орудия расстреливали форты, откуда заблаговременно вывели всех бойцов и вынесли все припасы. Теперь уже и крейсера сопровождения стреляли по крепости. Хотя их калибра не хватало на то, чтобы с одного удачного попадания разносить целые форты. Но и они вносили свою лепту в разрушение крепости. Эсминцы и корабли поменьше старались пока не подлетать к Соловцу. Снаряды их пушек ничего не смогут сделать стенам и фортам, а вот попадание почти из любого орудия крепости могло нанести им весьма серьезный урон. А вот для нашей затеи корабли сопровождения представляли наибольшую опасность. Они легко могли расправиться с авангардом китобоев, оставив всех нас с носом. Но именно из-за этого и подпускали вражеские корабли как можно ближе к Соловцу, жертвуя даже фортами и стенами. Выстрел главного орудия крепости прозвучал громом небесным. Хотя вроде бы пушка того же Дерфлингера стреляла не намного тише. Громадный снаряд пролетел мимо линейного крейсера, которому на таком расстоянии еще не мог нанести критических повреждений, и взорвался среди кораблей сопровождения. Как раз с того фланга, откуда заходила эскадра китобоев, эсминцы и корветы буквально расшвыряло в разные стороны. Один эсминец и пара корветов устремились к земле, объятые пламенем. Второй залп оказался не менее разрушителен. Громадный снаряд насквозь пробил блицкриговский корвет, попытавшийся совершить поворот. Взорвался снаряд уже с другой стороны. Когда корвет медленно разваливался надвое, летевший рядом с ним эсминец получил снаряд в свой мечевидный нос. Тот взорвался, превратившись в подобие цветка, только вместо лепестков листы брони и куски арматуры. Оба корабля полетели к земле одновременно. Над взлетной полосой зенитчики организовали таки огненную завесу. Тысячи зажигательных пуль и сотни снарядов буквально изрешетили небо и блицкриговские аэропланы. В образовавшиеся прорехи в воздушной блокаде ринулись машины Соловца. В воздух поднялись все, кто мог. На купленных у Бронда безразгонниках и обычных аэропланах стреляли довольно мало, больше полагаясь на зенитчиков. Ведь скоро каждый патрон будет на счету. Били только когда могли быть точно уверены в том, что собьют врага. Прорвавшиеся через блокаду аэропланы рванули на всех оборотах к левому флангу блицкриговцев. Туда же мчалась и эскадра китобоев. Некоторые корабли их открыли огонь по оставшимся корветам и эсминцам сопровождения. Но флагман Бронда Пилигрим направился прямым ходом к Дерфлингеру. Надо сказать, на фоне громады линейного крейсера Пилигрим смотрелся как-то несерьезно. Наверное, Дерфлингер смог бы смести его одним залпом. Именно поэтому действовать китобоям надо было очень быстро. Обгоняя флагман, к Дерфлингеру устремились легкие мотоциклы. Наперерез им рванули сопровождающие линейный крейсер аэропланы. Вот тут-то и нужны были мы. Завязался безумный воздушный бой на скоростях. И первым сцепиться с врагом пришлось мне. Встречный бой на скоростях. Самое страшное, что только может ждать летуна на войне. Сколько нас погробилось даже не из-за шальных пуль, но потому что столкнулись с противником, а то и с товарищем, уходящим от вражеских очередей. Первым моим врагом была быстрая оса. Ей хватило и одной очереди из обоих пулеметов. Вспыхнул двигатель, и объятая пламенем машина отправилась к земле. А вот со следующим мне так не повезло. Летун палил напропалую. Оба пулемета его шмеля буквально раскалились. Пилот как будто старался попасть не только по мне, но и зацепить еще и пару мотоциклов, летящих в непосредственной близости от моего аэроплана. Я бросил свою машину влево, уходя от трасс зажигательных пуль. Но одна шальная все же попала прямо в двигатель моего шмеля. К счастью, тот не загорелся, а только брызнул раскаленным маслом. Смазка фонтаном ударила из его нутра. Раскаленные брызги полетели в лицо и на руки. Еще одна зажигательная пуля, и я покойник. Но выходить из боя я не собирался. Пока мой шмель на ходу, и в пулеметах есть патроны, я буду драться. Пролетев через строй вражеских истребителей, я оказался в опасной близости от зенитных орудий Дерфлингера. Пришлось срочно уводить аэроплан влево, уступая дорогу продолжающим лететь на сумасшедшей скорости мотоциклам. Проклятущий фонтанчик смазки продолжал бить, брызжа во все стороны. Я удерживал штурвал одной рукой. Второй же то и дело стирал с лица обжигающие черные брызги. Это совсем не облегчало мне задачу. Но я постарался не обращать внимания на все трудности. Вражеская оса весьма удачно попала мне в прицел. Короткая очередь, и легкий истребитель вспыхивает, будто спичка. Шмель повисает на хвосте у целой группы мотоциклов, я бросаюсь ему на перерез. Палю длинными очередями, тут уже не до экономии патронов. Надо спасать молодых людей на мотоциклах, ведь среди них вполне могла оказаться и силке. Да и слишком уж много зависело от мотоциклистов и их гарпунов.